421. Путешествие в голове. С моего пятого этажа в правдоподобной сокровенности наступающего вечера от окна до загорающихся звезд мои мечты отправляются в гармонии с очевидным расстоянием путешествовать по неведомым или воображаемым, или просто недосягаемым странам. 422. Со стороны востока поднимается белый свет золотистой луны, полоса, которую он прочерчивает на широкой реке, пускает змей по морю. 423. Это пространный сатин, изумленный пурпур, и империи следовали своей судьбе навстречу смерти среди вывешенных на широких улицах экзотических знамен и сладострастия балдахинов на остановках. Паллии прошли. Процессии следовали по мрачным или чистым улицам. Холодно искрилось поднятое оружие в болезненной медлительности бесполезных маршей. Забыты сады в пригородах и вода в трубах. Это лишь простое продолжение брошенного, тогда как среди воспоминаний о свете раздается далекий смех. Это не статуи, говорят, в аллеях и не теряются среди череды различных оттенков желтого, пока оттенки осени окаймляют гробницы. Алебарды-перекрестки для помпезных эпох, черно-зеленый, кроваво-красный и гранатовый оттенок одежд, пустые площади среди презрения. И никогда больше среди клумб, где сейчас проходят, не пройдут тени, которые покинули очертания акведуков. И барабаны. Барабаны сотрясли дрожащий час. 424. Каждый день в мире происходит что-то, чего не объяснить известными нам законами. Каждый день о них говорят и забывают, и та же тайна, что их принесла, уносит их, а загадка превращается в забвение. Таков закон того, что должно быть забыто, потому что не может быть объяснено. Под светом солнца продолжает размеренно существовать видимый мир. Чужое подглядывает за нами из тени. 425. Даже мечта наказывает меня. Я обрел в ней такую ясность ума, что вижу как нечто реальное все то, что вижу в грезах. Следовательно, было ошибкой все то, что оценивало это как нечто пригрезившееся. Представляю ли я себя знаменитым? Я чувствую всю наготу славы, всю ту потерю сокровенности и безличности, из-за которой она становится для нас болезненной. 426. Считать нашу самую сильную печаль незначительным случаем не только в жизни Вселенной, но и в жизни самой нашей души — это принцип мудрости. Считать так, будучи погруженным в эту печаль — полноценная мудрость. В то мгновение, когда мы страдаем, нам кажется, что человеческая боль бесконечна, но и человеческая боль не бесконечна, поскольку все человеческое не бесконечно, и наша боль не представляет собой ничего больше, чем боль, которая у нас есть. Сколько раз под гнетом тоски, кажущейся безумием или скорби, которая словно выходит за свои пределы, я останавливаюсь в нерешительности перед тем, как взбунтоваться, и колеблюсь, останавливаясь, прежде чем обожествить себя. Боль от незнания того, в чем заключается тайна мира, боль от того, что нас не любят, боль от того, что к нам несправедливы, боль от того, что жизнь тяготит нас, удушая и связывая. Зубная боль, боль от жмущих ботинок. Кто может сказать, какая из них сильнее? Сама по себе или по сравнению с другими? Или же в целом из тех, что существуют? Некоторые из тех, что говорят со мной и слышат меня, считают меня бесчувственным. Однако мне кажется, что я чувствительнее большинства людей. Тем не менее, я чувствительный человек, который знает себя, а значит, знает чувствительность. О, это неправда, что жизнь причиняет боль или что причиняют боль мысли о жизни. Правда в том, что наша боль тяжела и серьезна лишь тогда, когда мы притворяемся, что это так. Если мы будем естественны, она уйдет так же, как пришла, улетучится так же, как возросла. Все есть ничто, в том числе и наша боль, в этом ничем. Я пишу это под гнетом тоски, которая словно не помещается во мне или нуждается в чем-то большем, чем моя душа, чтобы расположиться. Под гнетом физического чувства чужого непонимания, которое меня смущает и раздавливает. Но я поднимаю голову к чужому голубому небу, подставляю лицо под бессознательно свежий ветер, опускаю веки, увидев, забываю лицо, почувствовав. Я не становлюсь лучше, но становлюсь иным. Созерцание себя освобождает меня от меня. Я почти улыбаюсь не потому, что понимаю себя, а потому что, став другим, я лишился возможности понимать себя. В вышине неба, словно видимое ничто, плывет очень маленькое облако, словно белоснежное забвение всей Вселенной. 427. Мои мечты. Когда я создаю друзей в мечтах, я остаюсь с ними. Их иное несовершенство. Быть чистым не для того, чтобы быть благородным или сильным, а чтобы быть самим собой. Кто дарит любовь, любовь теряет. Отречься от жизни, чтобы не отречься от самого себя. Женщина — прекрасный источник грез. Никогда не прикасайся к ней. Учись разделять мысли о сладострастии и об удовольствии. Учись наслаждаться во всем не тем, чем это является, а мыслями и мечтами этим порождаемыми, потому что ничто не является тем, чем является, а мечты всегда остаются мечтами. Для этого ты не должен ни к чему прикасаться. Если коснешься, твоя мечта умрет, предмет, которого ты коснулся, займет твои ощущения. Видеть и слышать — единственные благородные вещи, которые есть в жизни. Прочие чувства — плотские и плебейские. Единственная аристократия — никогда не прикасаться. Не приближаться — вот благородство. Бог милостив, но и дьявол не зол. Несмотря ни на что, романтическое равновесие — совершеннее французского XVII века. 428. Эстетика безразличия. В любой ситуации мечтатель должен стремиться испытывать отчетливое равнодушие, которое она у него вызывает. Уметь, благодаря мгновенному инстинкту, выделить в любом предмете или событии то, о чем можно мечтать, оставляя мертвым во внешнем мире все реальное, что в нем есть. Вот что должен пытаться осуществить мудрец в себе самом. Никогда не испытывать искренне собственные чувства. Вознести свой бледный триумф настолько, чтобы равнодушно смотреть на собственные устремления, тревоги и желания. Переступить через свои радости и скорби, как тот, кто переступает через вещи ему неинтересные. Самое могучее самообладание — это равнодушие к себе самому. Восприятие себя, своей души и тела, как дома и сада, в котором мы по воле судьбы проводим свою жизнь. Относиться к своим мечтам и сокровенным желаниям свысока, «en grand seigneur», тщательно стараясь их не замечать. Стыдиться самого себя, понимать, что в нашем присутствии, если не только мы, что мы — свидетели самих себя, и что поэтому важно действовать перед нами самими, как перед посторонним человеком, придерживаясь выверенного и спокойного внешнего поведения, равнодушного вследствие своего благородства и холодного вследствие своего равнодушия. Чтобы не опуститься в собственных глазах, нам достаточно привыкнуть не иметь устремлений и страстей, желаний и надежд, порывов и беспокойства. Чтобы добиться этого, мы должны всегда помнить, что мы всегда находимся в собственном присутствии и никогда не бываем одни, чтобы чувствовать себя привольно. Так мы обуздаем страсти и устремления, потому что страсти и устремления оставляют нас беззащитными. У нас не будет ни желаний, ни надежд, потому что желания и надежды — низменные и неизящные жесты. У нас не будет порывов и беспокойства, потому что порыв в глазах других становится не тактичностью, а нетерпение — это всегда хамство. Аристократ — тот, кто никогда не забывает, что он никогда не бывает один. Поэтому обычаи и протоколы — являются атрибутом аристократии. Сделаем аристократа частью себя, вырвем его из салонов и садов, заключим его в нашу душу и в наше сознание существования. Будем придерживаться перед самими собой протоколов и обычаев, делая заученные жесты, предназначенные для других. Каждый из нас — это целое общество, целое предместье тайны. Поэтому жизнь этого предместья нам следует хотя бы сделать элегантной и иной, наполнить праздники наших ощущений изысканностью и сдержанностью, привнести строгую вежливость в пиршество наших мыслей. Вокруг нас другие души смогут возвести свои бедные и грязные предместья, обозначим ясно, где заканчивается и начинается наше, и сделаем так, чтобы от фасадов наших домов до альковов нашей робости все было благородным и безмятежным, изваянным из чуть показной строгости. Уметь найти для каждого ощущения безмятежный способ его осуществить. Свести занятие любовью лишь к тени мечты о любви, к бледному и трепещущему промежутку между гребнями двух маленьких волн, освещенных лунным светом. Превратить желание в нечто бесполезное и безобидное, в своего рода тонкую улыбку души, оставшейся наедине с собой. Превратить ее в нечто, что никогда не вознамерится осуществиться или проявиться, убаюкать ненависть, как плененную змею, и сказать страху, чтобы из своих жестов он оставил лишь агонию во взгляде, а во взгляде нашей души — единственное поведение, приличествующее эстетике. 429. Во всех местах жизни, во всех ситуациях и в любом сосуществовании с людьми я всегда для всех был чужаком. По крайней мере, я всегда был посторонним. Как родственники, так и знакомые всегда воспринимали меня как кого-то извне. Я не говорю, что я хотя бы один раз намеренно вел себя так. Но я был всегда посторонним вследствие усредненного произвольного отношения чужих характеров ко мне. Ко мне все всегда и везде относились с симпатией. Наверное, очень мало на кого так редко повышали голос, или кому хмурились, или с кем говорили на повышенных тонах, или сквозь зубы. Но симпатия, с которой ко мне всегда относились, была всегда лишена теплоты. Для самых близких людей я всегда был гостем, с которым, поскольку он гость, хорошо обращаются, но всегда с таким вниманием, какое уделяют постороннему, и с отсутствием теплоты, которого заслуживает чужак. Я не сомневаюсь, что такое отношение других вытекает прежде всего из некой темной причины, связанной с моим собственным характером. По-видимому, мне свойственна такая холодность в общении, которая невольно заставляет всех других подражать моему поведению застенчивого человека. В силу своего характера я легко завязываю знакомства. Симпатия других по отношению ко мне тоже не заставляет себя ждать. Но привязанности никогда не возникает. Преданности я никогда не знал. Любовь ко мне всегда казалась мне настолько же невозможной, как если бы посторонний человек стал обращаться ко мне на «ты». Не знаю, страдаю ли я от этого, принимаю ли как безразличную судьбу, которую не стоит ни принимать, ни страдать от нее. Я всегда хотел нравиться другим. Меня всегда тяготило безразличие ко мне. Я сирота фортуны, и у меня, как и у всех сирот, есть потребность в том, чтобы быть предметом чьей-либо привязанности. Я всегда жаждал удовлетворить эту потребность. Я так приспособился к этой жажде, что иногда даже не чувствую потребность в питье. С этим или без этого жизнь причиняет мне боль. У других есть те, кто им себя посвящает. У меня никогда не было даже того, кто намеревался бы посвятить себя мне. Служат другим, ко мне хорошо относятся. Я признаю, что у меня есть способность вызывать уважение, но не привязанность. К несчастью, я не сделал ничего, чтобы тот, кто его испытывает, мог оправдать в своих глазах это первоначальное уважение. Как следствие, меня никогда не уважают по-настоящему. Иногда мне кажется, что я наслаждаюсь страданиями. Но на самом деле я бы предпочел нечто другое. У меня нет качеств ни начальника, ни последователя. У меня даже нет качеств удовлетворенного человека, которые имеют ценность тогда, когда отсутствуют прочие. Другие, не столь умные, как я, сильнее меня. Они лучше прорубают свою жизнь среди людей, более умело распоряжаются своим умом. У меня есть все качества для того, чтобы оказывать влияние, за исключением мастерства, чтобы это делать, или стремления этого выжелать. Если бы однажды я полюбил, я бы не был любим. Достаточно мне захотеть чего-нибудь, как оно умирает. Однако у моей судьбы нет силы быть смертной ради чего-либо. У нее есть слабость быть смертной в том, что предназначено мне. 430-е. Увидев, с какой здравостью и логической последовательностью некоторые сумасшедшие оправдывают себя и других, свои бредовые идеи, я навсегда потерял твердую уверенность в здравости моей здравости. 431-е. Одна из великих трагедий моей жизни, впрочем, из тех трагедий, что разворачиваются в тени и украдкой, заключается в том, что я не могу чувствовать что-либо естественно. Я способен любить и ненавидеть, как и все, робеть и воодушевляться, как и все, но ни моя любовь, ни моя ненависть, ни моя робость, ни мое воодушевление не являются именно тем, чем являются. Либо им чего-то не хватает, либо у них есть что-то лишнее. Очевидно, то, что они являются чем угодно другим, и то, что я чувствую, явно не ладит с жизнью. В тех душах, которые называют расчетливыми, и это слово очень хорошо их определяет, чувства подвергаются ограничению расчета эгоистических сомнений и кажутся другими. В тех душах, которые называют щепетильными, отмечается тоже смещение естественных инстинктов. Во мне отмечается такое же расстройство точности чувства, но я при этом не расчетлив и не щепетилен. У меня нет извинения, чтобы чувствовать себя плохо. Я инстинктивно искажаю инстинкты. Не желая того, я желаю ошибочно. 432. Раб характера равно как и обстоятельств. Оскорбленный безразличием людей, равно как и их привязанностью к тому, кем, как они полагают, я являюсь, пропуск человеческими оскорблениями судьбы. 433. Я прошел среди них посторонним, но никто не увидел, что я был посторонним. Я жил среди них шпионом, но никто, даже я, не заподозрил, что я им был. Все держали меня за родственника, никто не знал, что меня подменили при рождении. Поэтому я был таким же, как другие, не будучи подобным, братом всех, не принадлежа семье. Я был родом из чудесных краев, где пейзажи лучше жизни, но об этих краях я никогда не говорил ни с кем, за исключением себя, а о пейзажах, которые я видел в мечтах, я им никогда не рассказывал. Я шагал так же, как они, по паркету и каменным плитам, но мое сердце было далеко, хотя и билось близко. Ложный хозяин изгнанного и чужого тела. Никто не узнал меня под маской равенства. Никто так и не понял, что это была маска, потому что никто не знал, что в этом мире есть те, кто носит маски. Никто не предположил, что рядом со мной всегда был другой, которым в конечном счете был я. Меня всегда считали тождественным мне. Они приютили меня в своих домах, их руки пожимали мои, они видели, как я прохожу по улице, как если бы я находился там. Но тот, кем я являюсь, никогда не был в этих залах. У того, в ком я живу, нет рук, которые другие могли бы пожать. У того, кого я знаю в себе, нет улиц, по которым он мог бы пройти, если только это не все улицы. И даже там я его не вижу, если только он сам не является всеми остальными. Мы все живем обособленно и безымянно. Наряженные мы страдаем от того, что нас не узнают. Однако одним это расстояние между существом и ними самими никогда не открывается, для других — время от времени оно оказывается освещено от ужаса или томления безграничной молнией. Для третьих же это болезненная и постоянная обыденность жизни. Знать как следует, кем мы являемся, нам не дано, потому что то, что мы думаем или чувствуем, всегда представляет собой перевод. Потому что то, чего мы хотим, не хотели ни мы, невозможно никто другой. Знать это все ежеминутно, ощущать в каждом чувстве, не означает ли это быть посторонним в собственной душе, быть изгнанником в собственных ощущениях? Но маска, на которую я неподвижно смотрел, пока она говорила на углу с человеком без маски, в последнюю ночь карнавала, наконец протянула руку и распрощалась, смеясь. Естественный человек повернул налево и пошел по переулку, на углу которого сначала стоял. Маска, домино лишенное обаяния, двинулась прямо и затерялась среди теней и случайных просветов, окончательно и отстраненно прощаясь с тем, о чем я думал. Только тогда я заметил, что помимо зажженных фонарей на улице было что-то еще, что затемняло места, где фонарей не было. Неясное, скрытое, немое место, полное небытия, как жизнь. 434. Лунный свет. Как грязная, тускло-коричневая жидкость в отчетливом соскальзывании наложенных друг на друга крыш, серо-белый, как грязная, тускло-коричневая жидкость. 435. И распадается на сгустки тени, окаймленные белым с одной стороны, с синеватыми различиями холодного перламутра. 436. Дождь. И, наконец, над темнотой блестящих крыш холодный свет тепловатого утра брежет, словно казнь апокалипсиса. И вновь усиливается безмерная ночь ясности. И вновь извечный ужас. День, жизнь, ложная польза, безнадежная деятельность. И вновь моя физическая, видимая социальная личность, которую передают ничего не говорящие слова и используют жесты других и чужое сознание. Я снова такой, каким я не являюсь. С первыми лучами мрачного света, наполняющего серыми сомнениями щели в окнах, боже мой, нисколько не герметичных, я чувствую, что больше не смогу оставаться в моем убежище, лежа в кровати, бодрствуя, хотя я могу еще спать, продолжая мечтать и не зная, существует ли истина и реальность, между свежим теплом чистого белья и незнанием о существовании моего тела, за исключением лишь ощущения комфорта. Я чувствую, как ускользает от меня счастливая несознательность, посредством которой я наслаждаюсь моим сознанием, животная сонливость, посредством которой я слежу сквозь веки лежащего на солнце кота за движениями логики моего раскрепощенного воображения. Я чувствую, как испаряются преимущества полумрака и медленные реки под деревьями, едва видных ресниц и шепот водопадов, затерянных среди звука медленной крови в ушах и затянувшегося вялого дождя. Я теряю даже себя, живого. Не знаю, сплю ли я или только чувствую, что сплю. Я не воображаю определенный промежуток, но замечаю, как если бы я начал пробуждаться от неувиденного сна, первые шумы городской жизни, которые поднимаются, словно паводок в неопределенном месте там внизу, где находятся сотворенные Богом улицы. Это веселые звуки, просачивающиеся сквозь грусть дождя, который льет, или, возможно, уже прошел, сейчас я его не слышу. Это лишь избыточная серость света, стелящегося дальше того места, где он падает на меня, в тенях, рыхлой ясности, недостаточной для этого рассветного часа, которого я точно не знаю. Это веселые и разрозненные звуки, которые причиняют мне боль в сердце, как если бы они меня позвали с собой на экзамен или на казнь. Каждый день, если с кровати, где я его не чувствую, я слышу, как он брежет, мне кажется, что настает день великого для меня события, которого у меня не хватит смелости встретить. Каждый день, если я чувствую, как он поднимается с ложа теней, роняя простыни по улицам и переулкам, он зовет меня на суд. Меня будут судить каждый сегодняшний день, и вечный приговоренный во мне хватается за кровать, словно за мать, которую он потерял, и ласкает подушку, как если бы кормилица защищала его от людей. Счастливый полуденный сон большого животного под сенью деревьев. Свежая усталость оборванца среди высокой травы. Оцепенение негра далеким и теплым вечером. Наслаждение от зевка, давлеющего над ослабевшими глазами. Все то, что ласкает забвение, наводит сон, приносит спокойствие отдохновения в голове, притворив одну к другой створки окна в душе, дарит безымянную ласку сна. Спать, быть далеко, не зная этого, быть на расстоянии, забыть своим собственным телом, обладать свободой бессознательности, убежищем забытого озера, застывшего среди ветвистых деревьев, затерянного в глубине лесов. Едва заметное извне дыхание, легкая смерть, от которой просыпаешься с грустью и свежестью, расползание тканей души от массажа забвения. Ах, и вновь, как возобновившийся протест неубежденного, я слышу, как резкий вопль дождя хлещет по прояснившейся вселенной. Я чувствую, как холод пробирает до воображаемых костей, как если бы я боялся. И съежившись, ничтожный и человечный наедине с собой в последней полумгле, что еще остается, я плачу. Да, плачу. Плачу от одиночества и жизни. И моя никчемная скорбь, как машина без колес, лежит на берегу реальности среди испражнений заброшенности. Я плачу по всему. По утрате лона, по смерти руки, которую мне давали, по объятиям, которые меня сжимали, не знаю как, по плечу, на которое я никогда не мог опереться. И день, окончательно забрезживший, скорбь, брежущая во мне, как суровая правда дня, то, о чем я мечтал, то, о чем думал, то, что забылось во мне, все это в сплетении теней, вымыслов и угрызений смешивается в борозде, по которой идут миры, и падает среди жизненных вещей, словно общипанная кисть винограда, съеденного за углом укравшими ее мальчишками. Шум человеческого дня внезапно нарастает, словно призывный звук колокольчика. Внутри дома слышится мягкий звук засова первой двери, открывающейся жизни людей. Я слышу тапочки в нелепом коридоре, ведущем к моему сердцу, и резким движением, словно тот, кто наконец-то себя убивает, я сбрасываю с окоченевшего тела глубокие простыни той кровати, что меня укрывает. Я проснулся. Звук дождя улетучивается в неопределенной наружной вышине. Я чувствую себя счастливее. Я сделал нечто, чего не знаю. Я поднимаюсь, иду к окну, открываю створки храбро и решительно. Сверкает ясный, дождливый день, наводняющий мои глаза тусклым светом. Я открываю сами окна. Свежий воздух увлажняет мою горячую кожу. Да, идет дождь. Но какая разница, ведь дождь такой слабый. Я хочу освежиться, хочу жить. И склоняю шею перед жизнью, словно перед огромным ярмом. 437. В городе бывает сельский покой. Бывают мгновения, особенно в летний полдень, когда в этом залитом светом Лиссабоне сельская местность пронизывает нас, словно ветер. И прямо тут, на улице Золотильщиков, так приятно спится. Как приятно душе видеть, как под высоким, спокойным солнцем замолкают эти телеги с соломой, эти недоделанные ящики, эти медлительные прохожие, словно перенесенные из деревни. Я сам, глядя на них из окна конторы, где нахожусь один, переношусь. Вот я в спокойном провинциальном поселке. Останавливаюсь в неведомой деревушке, и я счастлив от того, что чувствую себя другим. Я прекрасно знаю, если я подниму глаза, передо мной окажется мрачный ряд домов, Немытые окна всех контор Байши, бессмысленные окна на самых высоких, все еще обитаемых этажах. А в вышине, в углах чердаков, извечное белье, развешанное под солнцем среди горшков и растений. Я знаю это, но так нежен свет, золотящий все, так бессмыслен спокойный воздух, обволакивающий меня, что у меня нет никакой причины, даже зрительной, чтобы отказываться от моей выдуманной деревни, от моего провинциального городка, где отношения — это покой. Я знаю, отлично знаю, пусть сейчас действительно обеденный час или час отдыха или перерыв, все следует своим чередом по поверхности жизни. Я сам сплю, хоть и опираюсь на балкон, как если бы это был фальшборт корабля над новым пейзажем. Я сам даже не думаю, как если бы я был за городом. И внезапно нечто иное возникает передо мной, обволакивает и повелевает. Заглядывая за полдень в городке, я вижу всю его жизнь во всех проявлениях. Я вижу великое глупое счастье домашней жизни, великое глупое счастье жизни среди полей, великое глупое счастье покоя среди мерзости. Вижу, потому что вижу, но не увидел, и просыпаюсь. Смотрю вокруг, улыбаясь, и первым делом стряхиваю с локтей пиджака, к несчастью темного, всю пыль балконного ограждения, которое никто не вытирал, не зная, что однажды, в какое угодно мгновение, оно, возможно, станет чистым от пыли фальшбортом корабля, совершающего бесконечный круиз. 438. Белесая синева зеленой ночи придавала темно-коричневые очертания, неясно окутанные пожелтевшей серостью, холодной неправильности зданий, вырисовывавшихся на летнем горизонте. Некогда мы овладели физическим морем, создав универсальную цивилизацию. Теперь мы овладеем морем психическим, эмоциями, матерью-темпераментом, создав интеллектуальную цивилизацию. 439. Болезненная острота моих ощущений, даже тех, что вызваны радостью, радость остроты моих ощущений, даже если они вызваны грустью. Я пишу поздним воскресным утром, в день полный нежного света, когда над крышами прерванного города синева всегда необычного неба запирает в забвении таинственное существование светил. Во мне тоже воскресенье. Мое сердце тоже идет в церковь, не зная, где она находится, облаченная в детский бархатный костюм, с лицом, покрасневшим от первых впечатлений, улыбающихся без грустных глаз над слишком широким воротником. 440. Каждый день затянувшегося лета небо пробуждалось в матовой зеленой синеве и вскоре окрашивалось в сероватую синеву немой белизны. На западе, однако, оно было полностью того цвета, которым его обычно называют. Говорить правду, находить то, на что надеешься, отрицать иллюзорность всего, как часто это используют в оседании и упадке, и как знаменитые имена, словно имена географических земель, пачкают заглавными буквами проницательность строгих прочитанных страниц. Косморама того, что завтра произойдет то, чего не могло произойти никогда. Ляпис-лазурь без связных переживаний. Сколько воспоминаний хранит ложное предположение. Ты помнишь всего лишь видение? И в перемежающемся бреду уверенности легкое, прерывистое, нежное бормотание воды во всех парках рождается как эмоция в глубине моего осознания себя. Пусты старые скамейки и аллеи, на которых они находятся, распространяют свою меланхолию пустых верениц. Ночь в Гелиополисе. Ночь в Гелиополисе. Ночь в Гелиополисе. Кто скажет мне бесполезные слова? Отплатит мне кровью и нерешительностью.